рисовую и мучную, а одна очень важная дама, отказавшаяся после постановления о звезде, не площади, а журнале, от моих услуг, сказала: «Вам все-таки очень повезло, что вы иногда можете посидеть в тепле», то есть у нее в квартире. Прошлось неделю после встречи на улице, и как-то ранним утром Сергей Иванович постучался ко мне в дверь и сказал, что спешил, потому что на дворе уже холод и грязь. Длинная осень кончилась. С голодных лиц сходил загар, и они приобретали мертвый зеленоватый оттенок. Он боялся, что я промочу ноги. Не дай бог простудитесь, тогда совсем пропадете. Вот почему он поторопился принести мне пару грубых башмаков, составленных как мозаика, из двух пар ошметков, купленных на толкучке в день нашей встречи. Союзки и верх были разного цвета, но куски любовно подобраны. Сияли латки, а подошва была двойная. Одна подметка, подбитая другой. Он взял с меня только то, что истратил на ошметки, а заплатил за них очень дешево. За работу брать отказался. Я даже не сапожничал, а мозаику строил. Мозаику он видел, должно быть, в Самарканде, и от меня услыхал про Софию в Киеве. И еще дочке я раздобыл, когда она была маленькой, игрушку, мозаика, в ящике. А теперь мозаичил из кожи, собирая по кусочкам. Он извинился, что кусочки, особенно носки и латки, разного цвета. Чтобы сгладить пестроту, он равномерно все наваксил и посоветовал почаще чистить обутку для красоты и прочности. Башмаки действительно не промокали. И время от времени Сергей Иванович вечером забегал ко мне забрать на ночь башмаки, чтобы утром, за ночь залатав, вернуть их в полной исправности. Чувство доброты и сухих ног, давно уже неизведанное, грело меня и радовало. От его внимательного взгляда не ускользнуло, что зимой у меня в комнате завелось постороннее тело. Из Колымы в Ташкент приехал Казарновский, московский поэтик, которому случилось быть свидетелем последних дней Мандельштама в пересыльном лагере на второй речке под Владивостоком. От него я получила первые достоверные сведения о смерти Мандельштама.